Бинокль, наведенный Клодией на окно, позволил ей присутствовать при довольно интересном для нее зрелище. Мадам Амадис, сверкая драгоценными камнями, точно вывеска ювелира, сидела в кресле у камина и с жаром что-то говорила. Сигизмунд де Латур-Вазье ходил большими шагами по комнате. Вдруг он остановился перед доктором Леруа и начал что-то возбужденно говорить ему, а через несколько секунд мадам Амадис поспешно встала с кресла, тогда как герцог и доктор подошли к постели, на которой лежала Эстер. «Мы хорошо сделали, что пришли», — прошептала Клодия. «Нет сомнения, что минута разрешения приближается». Это действительно было так. Измученная Эстер громко вскрикнула, и на этот крик ответил слабый плач ребенка. Доктор Леруа, наклонившийся к больной, выпрямился и, подавая слабое создание молодому герцогу, дрожавшему от волнения, сказал: «Поздравляю вас с сыном, герцог». Выражение радости сверкнуло в глазах Сигизмунда, но беспокойство взяло верх. Состояние его возлюбленной казалось ему опасным. Он молча взглянул на доктора. Тогда последний увел его в соседнюю комнату и не скрыл, что сам разделяет его опасения. Эстер находилась в смертельной опасности. Спасение, может быть, и было возможно, но доктор не решался положиться на свои собственные знания и требовал, чтобы были приглашены знаменитые доктора. Герцог хотел броситься к дверям, чтобы скорее ехать в Париж, но вдруг остановился и вернулся к доктору. Когда он обменялся с ним несколькими словами, старый доктор оставил дом, а герцог де Латур-Вадье вернулся к постели Эстер и взял больную за руку. «Это неожиданное исчезновение доктора что-то скрывает», — сказала Клодия. «Что-то может происходить». Неведение продолжалось недолго. Через полчаса дверь снова открылась, и в комнату вошел Леруа в сопровождении священника. «А!» — с восторгом закричала Клодия. «По всей вероятности, Эстер умирает, и к ней позвали священника». Любовница Жоржа ошиблась только наполовину, но она не угадала всей истины. Опасаясь смерти Эстер, Сигизмунд хотел сделать законным своего ребенка женитьбой. Священник выслушал исповедь несчастной девушки и дал ей отпущение. Затем он окрестил сына пэра Франции, которого назвали Пьер Сигизмунд Максимилиан. После этого были введены свидетели, крестьяне Брюнуа, и минуту спустя Эстер Элеонора де Рие стала герцогиней де Латур-Вадье. Клодия Верни, немая от ярости, присутствовала при этом зрелище. «Обвенчанный!» — пробормотала она глухим голосом, обращаясь к Жоржу. «Понимаешь ли ты? Обвенчанный!» «Обвенчанный?» — закричал маркиз. «Да, но этот брак недействителен». «Почему?» «Потому что не были исполнены законные формальности». «Но ты забываешь, что закон позволяет браки in extremis?» «Нет, этот брак вполне неоспорим и узаконивает ребенка». «В таком случае все для нас погибло». «Может быть». «На что же ты надеешься?» «Я не знаю». «Но прежде чем отчаиваться, надо подождать». И Клодия снова встала на свой наблюдательный пост. Она видела, как Сигизмунд обнял Эстер и своего сына, пожал руку доктору, затем взял лежавшие на стуле шляпу, хлыст и перчатки и поспешно вышел из комнаты. Тогда Клодия, не отвечая на вопросы Жоржа, бросилась вон из дома и побежала в гостиницу «Белая лошадь» по следам Сигизмунда. Он опередил ее не более чем на 50 шагов. Герцог вышел во двор и отдал приказание. Клодия спряталась за дверью. Через 5 минут Сигизмунд выехал верхом и поскакал во весь опор. «Он едет в Париж», — решила куртизанка. «Мы имеем впереди целую ночь, чтобы действовать». Ворота оставались полуоткрытыми. Тогда Клодия проскользнула во двор и прошла в сарай, в котором еще утром заметила старое крестьянское платье. Ощупью взяла его, надела поверх своего костюма блузу, на голову фуражку, взяла другую блузу и фуражку, вышла и, направившись к вилле вдовы Ружо Плюмо, позвонила. Горничная открыла ей. «Доктор Леруа у вас?» — спросила Клодия, изменив голос. «Да, у нас», — ответила горничная. «Что вам надо?» «Скажите ему, чтобы он скорее шел домой. Его старую служанку разбил паралич. Ей очень плохо. Прощайте». И Клодия поспешно удалилась. Минуту спустя взволнованный доктор быстро шел домой. Между тем Клодия уже была дома и говорила с Жоржем. «Что это за маскарад?» — удивился он, увидя ее. Вместо ответа молодая женщина подала принесенный ею сверток, говоря: «Одевайся скорее». Жорж подчинился. «А теперь», — прибавила она, — «возьми сажи из камина и выпачкай себе лицо». Это тоже было сделано. «Идем». «Куда же мы идем?» «На виллу Ружо Плюмо, чтобы украсть бриллианты этой толстой Амадис». «Украсть?» — с удивлением повторил Жорж. «Воровство — только предлог. В сумятице ты погасишь свечки. Какая-нибудь мебель случайно упадет на колыбель ребенка, и все будет кончено. Что касается Эстер, то, кажется, она умирает, и нам нечего с нею заниматься». Через несколько секунд союзники уже перелезли через забор. Садовая лестница была приставлена к дому. Она почти доходила до окон комнаты Эстер. «Иди», — сказала Клодия. Жорж поспешно поднялся по лестнице, ударом плеча выломал оконную раму и вскочил в комнату. Под покрывавшими его лохмотьями и с выпачканным сажей лицом он был отвратителен. Два испуганных крика встретили его. Мадам Амадис бросилась в угол, а Эстер вне себя от страха приподнялась на постели. Жорж выполнил совет Клодии. Чтобы сбить подозрения, надо было заставить думать, что в виллу ворвались воры. Поэтому он сорвал несколько драгоценностей с корсажа мадам Амадис и, отступив, погасил лампу. Комната осталась освещенной только огнем камина. Тогда любовник Клодии направился к колыбели ребенка. Он уже подошел к ней и готов был бросить ребенка и растоптать ногами, как вдруг Эстер, умиравшая за минуту перед этим, бросилась на него, как львица, чтобы защитить своим телом колыбель ребенка. Она закричала задыхающимся голосом: «Негодяй, ты не тронешь его!» Он хотел оттолкнуть ее и поднял кулак, чтобы ударить в грудь. Но молодая женщина избежала удара и в припадке ярости, доходившей до безумия, своими нежными руками схватила маркиза за горло и сжала его точно в тисках. Что касается мадам Амадис, то, оправившись от первого ужаса, она громко кричала: «Воры! Убийцы! Помогите!» В то же самое время у дверей виллы кто-то громко звонил. Жорж, почти задыхаясь, напрасно старался вырваться, но никакая сила не в состоянии была разжать тонких пальцев Эстер, сила которой удесятерилась от гнева. Клодия все слышала и, угадав то, чего не видела, поспешно поднялась по лестнице. Жорж почти задыхался. Тогда куртизанка, не колеблясь, вынула из кармана пистолет и выстрелила в Эстер. Несчастная сейчас же выпустила маркиза и, вскрикнув, окровавленная упала на пол. Маркиз поднялся. В его глазах все кружилось, он шатался и с трудом держался на ногах. Клодия довела его до окна, и оба они исчезли в темноте в ту самую минуту, как доктор Леруа входил в комнату вместе со служанкой. Он зажег свечу и понял цель мистификации, жертвой которой был. Эстер, залитую кровью, положили на постель. Она была в обмороке, но ее рана не представляла опасности, так как пуля только поцарапала щеку. Мадам Амадис бросилась к ребенку. Бог спас его. Он спокойно спал в колыбели. Мы же со своей стороны последуем за убийцами. У Жоржа сохранился только инстинкт самосохранения. Клодия увлекала его за собой, а он машинально подчинялся ей. Вернувшись домой, он опустился в кресло, поднес руки к шее, на которой ногти Эстер оставили синие следы. Куртизанка дала выпить маркизу стакан Мадеры, вытерла кровь, которая показалась из ссадин, и велела вымыть лицо. Так как воды не было, то ее заменила бутылка шампанского. Блузы и фуражки были сейчас же брошены в огонь, и всякие материальные доказательства преступления исчезли вместе с ними. «Теперь идем», — сказала Клодия. «Куда?» «В гостиницу «Белая лошадь», где у нас есть комната. Никто не будет видеть, как мы войдем, и если станут производить следствие, то наше алиби будет доказано». Рано утром почтовый экипаж, запряженный взмыленными лошадьми, остановился у дверей гостиницы. В этой карете ехал герцог Сигизмунд и два знаменитейших доктора Парижа. Доктор Леруа с волнением встретил их и рассказал, что произошло ночью. Эстер спала лихорадочным сном. Капли крови выступили из-под повязки, наложенные на ее рану. Сигизмунд, пораженный увиденным, без сил опустился в кресло и заплакал. Доктора подошли к постели Эстер, начали свой осмотр и задали несколько вопросов доктору Леруа. Как вдруг Эстер проснулась и села. На губах ее была улыбка. Она оглядывалась вокруг блуждающим, но веселым взглядом. Затем запела. «Она спасена», — сказал один из докторов. «Но не торопитесь радоваться, герцог. Она сошла с ума». В тот же самый день Сигизмунд принял важное решение. Его благородство не позволяло ему скрывать больше от полковника Дерье то, что случилось. И он сказал себе, что место старика у постели его дочери, ставшей герцогиней де Латур-Вадье. Поэтому он отправился в Париж на улицу Вандом. Ворота дома мадам Амадис были обтянуты черным, из дома выносили гроб. Герцог мимоходом спросил, кто умер. «Полковник Дерье», — ответили ему. Это была правда. Накануне утром полицейский комиссар в сопровождении агентов, одетых в штатское платье, появился в квартире старого солдата. Он пришел арестовать его, как обвиняемого в заговоре против правительства. Узнав это, полковник упал, разбитый параличом. Прошла неделя. Эстер становилась все лучше и лучше, если не нравственно, то физически. Но ее тихое безумие казалось неизлечимым. Сигизмунд уже принимал меры, чтобы отвезти ее в Париж. И так как мадам Амадис, бессознательная причина несчастья бедной девушки, предложила навсегда оставить ее у себя, то герцог согласился на это предложение. Он думал так: «Если бы Эстер стал моей женой, осталась в полном рассудке, я имел бы мужество броситься к ногам матери и сказать, что она теперь ваша дочь. Вы должны благословить и любить ее. Но Эстер безумная, поэтому надо подождать». Но оставался ребенок. Сигизмунд просил доктора Леруа взять на себя заботу об этом неизвестном потомке знаменитого рода, об этом будущем наследнике громадного богатства, и стать его нянькой, поддержкой, почти отцом. Испуганный такой большой ответственностью, доктор сначала отказался, но Сигизмунд обратился к сердцу старика, описав печальное положение бедного ребенка, более несчастного, чем сирота. И Леруа, добродушнейший из людей, не был в состоянии противиться подобным аргументам. Он растрогался и согласился, но не хотел брать никакого вознаграждения. Герцог не стал настаивать, но только просил его никогда не произносить его имени, когда придется объяснять присутствие новорожденного в доме, и не отвечать на всевозможные вопросы по этому поводу. Доктор обещал молчать, а когда он давал обещание, то можно было ручаться, что он его исполнит. В конце недели мадам Амадис и Эстер отправились в Париж в экипаже, которым правил сам герцог, чтобы избежать всяких неожиданностей. Доктор, нашедший в Вильневе молодую здоровую кормилицу, возвращался к себе домой с ребенком на руках. В тот же вечер, укладывая спать своего питомца, кормилица нашла в белье запечатанный конверт, который передала доктору. На конверте была надпись «Доктору Леруа». В конверте было 12 тысяч франков с запиской от Сигизмунда, который писал, что эти деньги — годовая плата за воспитание ребенка. Получив деньги, Леруа спрятал их, не сказав о них даже Сюзон, своей старой служанке. В это время Клодия и Жорж были в гостинице «Белая лошадь» и знали, что Эстер, сошедшая с ума, вернулась в Париж в обществе мадам Амадис. Они знали также и то, что сын Сигизмунда отдан на воспитание доктору. Так как они знали все, то дальнейшее пребывание их в Брюнуа было бесполезным. Жоржу хотелось бы не оставлять деревни, не уничтожив ребенка, который спасся от них в первый раз. Но Клодия на этот раз, как и всегда, отговорила его. «Когда наступит время, — сказала она, — ребенок исчезнет без всякой опасности для нас. Рассчитывай на меня, Жорж, и не сомневайся в том, что я тебе обещаю. Ты будешь герцогом. Ты будешь пэром Франции. Ты будешь единственным наследником богатства де ла Тур-Вадье». Час спустя куртизанка и маркиз навсегда оставили гостиницу «Белая лошадь», чтобы вернуться в Париж. «Оставим мы их на время и перейдем к четырем новым действующим лицам, из которых по меньшей мере трое известны читателям. Мы хотим говорить о Поле Леруа, племяннике доктора, Анжеле, его жене, и их двоих детях, Абеле и Берте. Абелю в то время было 5 лет, Берте — 3, а Анжеле, их матери, — 26. Поль Леруа был механиком, воспитанником Академии ремесел и искусств. Его занятия и наклонности сделали из него изобретателя, то есть одного из тех людей, которых ожидает нищета и отчаяние, если они остаются непонятыми, но которые в случае успеха быстро достигают славы и богатства. К несчастью, Поль Леруа не принадлежал к этой последней категории. В основанной им большой мастерской многочисленные работники делали под его присмотром различные машины, но их достоинство, публика, а следовательно и покупатели, отказывались оценивать. Клиенты Поля Леруа были так немногочисленны, что всякая машина, выходившая из его мастерской, стоила ему гораздо больше той суммы, за которую он ее продавал. 100 000 франков, полученных Полем от отца, хватило очень ненадолго, и Поль, женившийся по любви на прелестной девушке без всякого состояния, скоро очутился на грани разорения. Тем не менее, он втайне и не без основания надеялся, что недавно законченная машина, без сомнения, полезная в различных ремеслах, будет иметь успех. Эта машина должна была быть выставлена на осмотр комиссии ученых и ремесленников, и от ее выводов при успешном испытании зависел заказ одного капиталиста, который поднял бы престиж Поль. Маленькая неисправность в машине отложила испытание на несколько дней. Но для починки необходимы были деньги, а их у Поля не было. Он был в отчаянии от неудачи, постигшей его в ту минуту, как он был близок к цели. Ему не хватало 1000 франков, и тогда он подумал о своем дяде, который был всегда к нему очень добр. Он отправился в Брюнуа и вернулся от дяди в тот же вечер с 50 луидорами. Успех был обеспечен. Капиталист обещал дать деньги и даже дал немного, чтобы можно было как-нибудь перебиваться, желая вынудить Поля Леруа уступить свое изобретение за кусок хлеба. 2 года спустя, в сентябре 1837 года, Эстер и мадам Амадис по-прежнему жили на улице Луи, Эстер была сумасшедшая, и хотя временами у нее бывали проблески рассудка, тем не менее доктора подавали слабую надежду на выздоровление. Раз в месяц Сигизмунд отправлялся к доктору Леруа, чтобы обнять сына, который быстро рос. Мать Сигизмунда болела, и он видел уже приближение того часа, когда ему можно будет объявить свою женитьбу и взять к себе ребенка. Жорж и Клодия Варни не расставались. Они издали следили за выраставшим внуком и умирающей бабушкой. Маркиз де Латур-Вадье нуждался более чем когда-либо. Евреи давали ему деньги только под 80%, да и то считали себя щедрыми. Тем не менее, Клодия не бросала его и, не жалуясь, переносила всевозможные лишения не из привязанности к нему, даже не от беззаботности, а потому что тайный инстинкт говорил ей, что ее любовник скоро разбогатеет, и она не хотела потерять своей части. Наконец, дело дошло до того, что маркизу Жоржу пришлось скрываться от своих кредиторов, чтобы избежать тюрьмы. Жорж и Клодия жили в Нельи, в маленьком меблированном доме, который они наняли под вымышленным именем. Они жили одни и не принимали никого. Клодия была по-прежнему хороша, но маркиз, казалось, постарел на 10 лет, и его характер портился по мере того, как сидели его волосы. Однажды Клодия вернулась около 9 часов вечера. «Принесла деньги?» — спросил Жорж. «Нет. Ростовщики не дают ничего. Они, узнав, что тебе нечего рассчитывать на наследство после матери, не только хотят посадить тебя в тюрьму за долги, но еще думают обвинить тебя в мошенничестве за то, что ты обманул их, говоря о воображаемых средствах». «Значит, я погиб», — с отчаянием прошептал Жорж. «Нет, я добилась недельной отсрочки». «Но что я могу сделать за эту неделю?» «Ты можешь разбогатеть». «Каким образом?» «По милости целой серии комбинаций, родившихся в моем мозгу. Ты знаешь капитана Картичелли?» «Этого мнимого неаполитанского дворянина, который так хорошо дерется на шпагах?» «Да. Не пройдет и недели, как он убьет твоего брата на дуэли». «Полно. Брат не станет драться с подобной личностью». «Эта личность сумеет его заставить. Положись на него. Он уверен в своей ловкости». «Пожалуй. Но когда герцог умрет, останется ребенок. Сигизмунд, наверное, написал завещание». Клодия вынула из кармана бумажник, а из него незапечатанное письмо, которое подала Жоржу. «Знаешь ты этот почерк?» — спросила она его. «Да, конечно, это почерк моего брата», — ответил маркиз, прочтя вслух адрес. «Господину доктору Леруа». «Каким образом это письмо попало к тебе в руки?» «Я скажу это тебе сейчас, когда ты прочтешь его». Жорж развернул письмо и прочел. «Дорогой доктор, непредвиденные обстоятельства изменяют все мои планы. Я еще не знаю, должен ли я радоваться или печалиться. Как бы то ни было, я снова нуждаюсь в вашей преданности, которую вы столько раз мне доказали и которой я снова хочу воспользоваться. Будьте завтра вечером в 10 часов вместе с ребенком на площади Согласия около моста. Мой доверенный будет ждать вас с экипажем и привезет ко мне. Ошибка невозможна, так как этот человек подойдет к вам и назовет вас по имени. Будьте осторожны, как и всегда. Не отвечайте на это письмо, так как ваш ответ не поспеет ко мне вовремя. Пусть никто в Брюнуа не знает причины вашего путешествия. Приезжайте в Париж к условленному времени и не встречайтесь ни с кем раньше меня. Это очень важно. До завтра, дорогой доктор. Преданный вам герцог С.Д.Л.В. Окончив чтение, Жорж вопросительно взглянул на Клодию. Тогда куртизанка объяснила ему, что это письмо должно быть передано доктору Леруа, который доверчиво явится на свидание вместе с ребенком. Клодия продолжала. «Я нашла у тебя одно старое письмо герцога. Моя горничная вскружила голову лакею герцога, который каждый день носит на почту письма. Последнее было у меня в руках 5 минут, что позволило мне написать письмо теми выражениями, которые употребляет герцог в письмах старому доктору. Наконец, я нашла в Париже одного нотариуса, который не имеет себе подобного в подделке почерков, и который за 10 луидоров написал мне это послание, текст которого я, конечно, ему продиктовала. «Мы спасены», — обрадовался Жорж. «Пошлем это письмо и будем ждать». «Ты будь спокоен», — ответила Клодия. «Но сначала надо заручиться помощью капитана Картичелли, а затем нам нужен еще человек, который за несколько золотых избавил бы нас от старика и от ребенка». «Но где найти этого человека?» «В кабаке у моста Курбвуа». «А кто за ним пойдет?» «Ты». «Когда?» «Сегодня ночью». Действительно, около 11 часов переодетый Жорж отправился в дорогу, а Клодия, разбитая усталостью, бросилась на постель и сейчас же заснула. Но как ни крепок был ее сон, она вдруг проснулась от странного шума. Сев на постели, она стала прислушиваться и скоро догадалась, в чем дело. Кто-то старался открыть ставню в ее комнате. Мы уже знаем, что Клодия была необыкновенная женщина. Она поспешно вскочила с постели, бросила одну из подушек под одеяло, создав видимость, что на постели кто-то спит, и, взяв пару пистолетов, тихонько вышла в соседнюю комнату, дверь которой оставила полуоткрытой, и стала ждать. Ставня вскоре открылась. Тогда вор вырезал кусок стекла, просунул в отверстие руку, открыл окно и влез в комнату. Этот вор был молодой человек лет 24 или 25, приметный своей необычайной худобой. Он стал прислушиваться и, не слыша никакого шума, открыл потайной фонарь. На столике около постели лежали золотые часы с цепочкой. Он стал потихоньку подходить к постели, но ему показалось, что на ней лежит человек. Он вынул из кармана нож и намеревался ударить спящего, когда Клодия быстро открыла дверь и появилась с пистолетами в руках. Вор хотел бежать, но Клодия, которой пришла в голову странная мысль, не дала ему этого сделать. «Вы в моей власти», — сказала она ему. «И если дорожите жизнью, то бросьте нож под кровать». Вор послушался. Тогда Клодия, продолжая угрожать пистолетами, заставила его войти в темную без окон комнату и заперла за ним дверь. Затем она села, ожидая возвращения Жоржа. Он вернулся, потерпев полное поражение, так как все мошенники приняли его за сыщика. «Ну, а я, — сказала Клодия, — нашла то, что ты искал». Говоря это, она отправилась к темной комнате и выпустила запертого.